и для того, чтобы утвердиться, ну, не надо бояться никаких методов. Что я имею в виду? Нам хочется быть настолько твердыми, чтобы быть в том месте, где царствует грех, и чтобы он нам был безразличен. Но не все так могут. Поэтому от греха надо и убегать не стыдно. И Павел где-то говорил: бегайте, помните? Бегайте блуда, бегайте греха. У нас, конечно, не принято, это позор, когда где-то схваткой мы убегаем, правда? Как я однажды говорил, 101-й прием применяю, дай Бог ноги. Ну, в некоторых случаях и это действует. Иосиф что сделал? Убежал. Он убежал. Поэтому пусть вот эти стандарты мира, они не владеют сердцем и мыслями, что это стыдно, а чего я буду бояться? Ну, если уже настолько твердый, чего буду бояться? Мне недавно такие вопросы задавали. Где-то прошлое воскресенье, где-то я был в церкви. Ну да, прошлое воскресенье. А можно идти на свадьбу неверующую? А можно идти туда? Я говорю, что вы немножко не так вопрос ставите. Вы не ставьте вопрос, можно или нельзя, а что я там буду делать? Вот вы вопрос как ставьте. В любое место можно идти, но что ты там будешь делать? Если ты пойдешь на мирскую свадьбу и возьмешь Библию, будешь там ее читать, и с тобой вместе все будут молиться, иди, иди. Но если ты будешь сидеть пьяные песни слушать, то что тебе там делать? А в кино можно идти? Иди. Если ты возьмешь Библию и сорвешь сеанс, тебе там будут слушать, иди. А если нет, то что тебе там делать? Вот как вопрос надо ставить, а не можно мне идти или не можно. Иди куда хочешь. Но чем ты там будешь заниматься, вот в чем вопрос стоит. Поэтому мы просто иногда не с той стороны подходим, не совсем с той стороны. А если понимаешь, что ты там ничего не сделаешь, и будешь жить по принципу с волками жить, по волчьи выть, ну тогда что тебе там делать тогда? Тогда не иди туда. Нечего тебе там делать в таком месте. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание, потому что Писание об этом говорит. Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот эти несколько слов выстроены таким образом, они очень о многом говорят. Потому что непорочным можно быть и перед государственным законом, и перед общепринятой моралью. Вот у нас так принято, я не нарушаю, а мне хорошо говорят. А уже перед Богом это совсем другое. А мы-то ведем речь перед Богом? Мы-то не ведем речь, чтобы быть непорочными перед людьми. Вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду? Непорочными во святыне перед Богом и Отцом. Сегодня в мире гражданский брак стал нормальным явлением. А для нас это блуд. А если раньше действительно и в прессе, и кругом говорили о том, сожитель, сегодня уже то слово нет, сожитель. Уже люди старого поколения сожитель пишут. Какого сожителя нету? Гражданский брак. Вот нашел ли дьявол такие приятные два слова? Гражданин хорошо и брак хорошо. А гражданский брак прикрыл слово блуд. Беззаконие. И потому мы действительно сегодня живем такое время, когда мы не можем ориентироваться ни на какие законы, кроме Божьих законов. Мы сегодня не можем понимать свободы в другом смысле слова, как только свобода в исполнении Слова Божия. Если раньше более-менее соответствовало что-то, придерживались, то сейчас же никто же не придерживается. Никто не придерживается этих законов. Поэтому я обращаю внимание, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим. Ну и конечно. Здесь написано «у пришествия Господа нашего Иисуса Христа». То есть, в конце концов, самый ответственный момент – это будет момент пришествия Господа. Когда разделение произойдет, когда одни останутся лежать, а другие будут воскрешены, восхищены. Одни останутся лежать, ожидать второго воскрешения, вторые останутся на земле. Одни будут воскрешены, другие будут изменены. Но вот эта судьба готовится нами сегодня, для нас, с помощью Господа, сегодня. Если человек умер в Господе, то если даже до пришествия Христа пройдет 1000 лет, ничего абсолютно не изменится. Абсолютно ничего не изменится. Умер вне Христа, вне спасения, пусть уже пройдет 1000 лет до пришествия, тоже ничего не изменится. Поэтому, когда мы сегодня говорим утвердить в неповинности пришествие, потому что сегодня эта судьба готовится. А пришествие, когда оно не будет? Если отошел в Господе в вечность, то ничего не менять, уже не надо переживать. Это уже решенный вопрос, раз и навсегда. Уже не будет никакого поворота. Поэтому пусть Господь поможет нам помнить все это, утвердить. Ну и вторая мысль, которую я повторял и сегодня напомню. Когда мы говорим утвердить, то значит будут проблемы, когда тебя будут пытаться расшатать. Мы тогда утверждаемся в вере, когда кто-то расшатывает нашу веру. Мы тогда укореняемся в любви, когда кто-то пытается нас вырвать, иначе не может быть. А уже силу, чтобы мы устояли, чтобы нас не вырвали, да, Господь вот дает, когда мы молимся, когда собираемся на собрание, когда Господь нам открывает глаза на истину, да, вот это вот, вот эти моменты, вот сегодняшний момент, когда мы что-то начинаем понимать, что-то начинаем рассматривать, но немножко не с той точки зрения, как раньше рассматривали, чтобы впоследствии, когда нас будут вырывать, мы еще больше укоренились. И в эту испытали в своей жизни. Может быть, не называли вещи своими именами. Когда вы что-то понимали, и вам предлагали другое мнение, то вы начинали, садились за Библию и начинали ее по новой еще. Правда? Так, а может, я где-то ошибаюсь. А может, где-то не так. И вы находили еще аргументы какие-то. Или свое собственное мнение должны были оставить, или утверждались в том, что правильно все. Конечно, единственное в таком случае, это надо быть свободным. Надо уметь свое собственное мнение и знание поставить в сторону. Иначе просто-напросто будешь искать оправдание своей точки зрения, а это уже нечестно. И по-человечески это уже неправильно. Вы меня понимаете хорошо? Вот можно искать истину, а можно искать подтверждение своей точки зрения. И тогда оно не работает. Вот это, наверное, один из моментов нашей жизни и нашего исследования, ну, на который мы не обращаем внимания и можем запутываться. Это надо уметь делать, чтобы не казаться в посмеянии в конце концов, потому что однажды придет время, я как-то несколько раз говорил на эту тему проповедь, когда все будет обнаружено. И учения неправильные, и дела скрытые, так говорит Писание, нет ничего тайного, что не открылось бы. Ничего. Я говорил на эту тему, в двух церквах говорил, что грехи некоторых людей явны, помните это местописание, а некоторых открываются впоследствии. И дела, говорят, если они хорошие, тоже скрыться не могут, а если плохие, тоже будут обнаружены. Ну, там смысл такой заложен. Мы это должны очень хорошо знать и понимать. И второе место Писания говорит так. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Христос и не освятит все сокрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала. То есть Господь, как это будет, когда это будет, обнаружит сердечное намерение, почему человек так делал. И в одном случае, когда мы унижали человека за то, что он так делал, ведь даже за доброе дело можно же унижать, сказать, а, это он лукавый, это он хочет подлизаться, как мы говорим, да? Мы такие люди, что мы никому не верим, и мы иногда вот можем унизить человека ни за что. То вот в тот день Бог обнаружит намерение, и будет стыдно тем, которые так говорили. А о ком-то говорили, что да, из любви, а там, оказывается, совсем не из любви, а другие мотивы были. И они все будут обнаружены, эти корни. Так что нам сегодня не стоит судить, не стоит обсуждать, потому что это невозможно. А разве только Господь откроет причину? Вот тогда можно что-то сказать, и то не судить. А для нас это сегодня проблема и непростая. Мы так вот способны раз-раз расставить все. Вроде мы боги и знаем все, а подноготную-то мы не знаем. Вы моей не знаете, я вашей не знаю. А он знает. Кто делает, что делает, почему делает. И для Бога важно не дело, а мотивы. Потому что, когда мы придем в вечность, я эту мысль высказывал. Там будут обнаружены мысли все, там мысли не скрыты. А мотивы – это и есть мысли. То сегодня можно прикрыться делами. Мысли одни, а дело вроде хорошее, объяснил по-своему, и нормально, и святой. А когда мысли видны, что ты будешь скрывать? Вот почему Господь сегодня, дело есть дело, а все-таки говорит, будьте святы. А святость начинается с мыслей, а продолжается в деле, которое соответствует Слову Божию. И человек доволен этим, это святой. А если делает добро, а сам недоволен, что заставили делать добро, это уже не святость. Потому в Царство Небесное не попадет такой человек. Потому что там видна подноготная вся. Там ничего не скрывается, там все обнаружено. Там все открыто. Поэтому в сегодняшний день я об этом напоминаю, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне. Пред Богом и Отцом нашим, пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. То есть здесь вот короткая фраза говорит о том, что пришествие Христа будет восхищение Церкви, изменятся тела тех, которых застанет пришествие в живых, и мертвые воскреснут. Пришествие Христа. И дальше я напоминаю, четвертую главу читаю, послание к Фессалоникийцам. «Зачем, братья, просим, умоляя вам с Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Вот Павел говорит о том, что должен быть рост. Приняли и должны преуспевать в этом. Не застывать на одном месте, а чтобы было движение вперед. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. И вот дальше третий стих говорит, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Вот один из таких вопросов очень важных, который говорит о том, что при всем том, что Господь сделал, и мы святые, но святые через кровь Христа –